Однажды к ней пришел хорват и предложил вернуть прежнее могущество в обмен на договор с астральным демоном. Ирина отказалась, зная пристрастия подобных сущностей. Хорват ушел, но снова вернулся, и ученица согласилась на его предложение. Почему-то этот момент меня очень сильно заинтересовал. Всего за два дня мировоззрение Ирины поменялось настолько, что она согласилась стать демонической культисткой. При том, что за это время с ней ничего необычного не происходило. Я рассматривал эти и близкие к ним воспоминания со всех сторон, искал возможные пропажи, проверял на подлинность. ВС чисто, никаких следов вмешательства в память. По крайней мере, на том участке. Смысла задерживаться в 11 веке не было, и я пошел дальше, в первые столетия жизни. И вот там то ВС было просто замечательно. Воспоминания Ирины, касающиеся меня и, шире, гильдии магов, просто мастерски подправили. Неизвестный умелец не создавал ничего с нуля, вместо этого он исказил и перепутал ВС, что знала Ирина. В этих новых воспоминаниях я представал жестокой сволочью и мразью, которая упивалась своей властью и жаждала поработить весь мир. Мятеж против меня превратился в восстание угнетенных магов, а то, что я сделал с магией, стало наивысшим актом тирании. Сама Ирина во ВСМ этом кошмаре была зависимой жертвой, полюбившей своего мучителя, то есть меня. И когда я уснул, она переживала некоторое время, места себе не находила, а потом ВС переосмыслила и поняла, какой же Мерлин мудак. С ней поработал специалист высшего класса, такой же, как я, и это явно не хорват. Может, за 1000 лет он и мог стать грандмастером менталистики, но никак не за 60, а именно через столько лет после моего ухода, судя по всему, и промыли мозги Ирине. Если бы я не знал, что драконы ненавидят демонов больше, чем кого бы то ни было, подумал бы, что тут поработал кто-то из них. Вынырнув из разума бывшей ученицы, я отменил свои дела на ближайшую неделю, предупредил всех, что буду недоступен, как следует заправился жирным ужином, прямо из ближайшей забегаловки, и принялся за тщательное исследование ментальных оболочек Ирины. Осознание. Часть 8. 3,5 дня спустя. Где-то в округе Колумбия. Как ты? ВС нормально. Нежная женская ладошка с силой сжала плечо Стива. Ты серьезно хочешь поговорить о моих чувствах? Сейчас, удивленно переспросил капитан Америка, повернувшись к Наташе лицом. А почему бы и нет? Пожала плечами Романов, как бы говоря, что ни на чем не настаивает. Нет, коротко бросил Роджерс и прибавил шагу. На душе у него скребли кошки, под сердцем, будто камень образовался, а голова нестерпимо раскалывалась от открывшейся правды. Но обсуждать это он ни с кем не собирался. Стив, не сопливая девочка, которая плачет со всем встречным в жилетку. Да, он сражался с нацистами, не щадя себя. Да, он пожертвовал собой, чтобы похоронить во льдах красного черепа и тессеракт. Да, он пролежал замороженным долбанных 70 лет и опоздал на свидание с Пегги. Да, он жив-то в мире, который ни хрена не понимает, в мире, где все его родственники и друзья либо мертвы, либо умирают от старости. Да, оказалось, что его жертва была напрасной, гидра возродилась в Америке и вот-вот поставит мир на колени. Да, щайте, контора, созданная его друзьями и соратниками, прогнившие насквозь, фашистское болото. Да, за ним теперь гоняются оперативники Щайта, которых Стив считал своими товарищами. Да, его лучший друг, Баки Барнс, считавшийся мертвым еще 70 лет назад, жив, здоров, отлично выглядит для своих лет и охотится за ним, не помня себя самого. Но, ВС это не повод паниковать, плакать и кричать. ВС пропала. Нужно как-то выбираться из задницы, не дать гидре поработить мир. Благо, шансы на это есть. Хитрец Фьюри оказался жив, вместе с ним чистые члены Щайта, вроде Марии Хилл. Плюс он, Наташа и Сэм Уилсон, парень с железными крыльями, случайно прибившийся к их бедовой команде. Маленький, но очень зубастый отряд, способный забраться в самое сердце Щайта и уничтожить хиликерреры. Но совсем не факт, что им ВС удастся. Стив оценивал предстоящую операцию как крайне рискованную авантюру. В плане было слишком много допущений и надежд на благоприятное развитие ситуации. Поэтому капитан Америка обзванивал всех, кто хоть как-то мог им помочь. Вот только никто не отвечал. Старк, Беннер и Бартон молчали, как рыбы. Наверное, дело было в том, что он звонил с левого номера. Увы, свой Роджерс использовать не мог, иначе бы его моментально запеленговали. Сейчас он в третий раз набирал номер одного своего знакомого, уже ни на что не надеясь. Тем большим было воодушевление Стива, когда гудок оборвался, и в трубке послышался немного хриплый мужской голос. «Здравствуй, это Стив Роджерс, извини, не знаю твоего настоящего имени, в прошлую нашу встречу ты представился зелёным чертом», представился он, немного волнуюсь и оттого сжав слегка ржавые поручни моста. «Вы-эстаки этого человека капитан Америка практически не знал, и у него были серьезные сомнения в том, что с ним вообще имеет смысл связываться. Привет, Кэп», понебратски поздоровался с ним собеседник, «какие-то проблемы?» «Нет, да, есть проблемы, большие проблемы. Честно говоря, я в полной заднице. Весь мир скоро будет в полной заднице», честно обрисовал круг проблем Стив. «И тебе нужна моя помощь?» «Да», с чувством ответил Роджерс. «Ок, где ты?» «Ты согласен, так просто?» «Хах, Кэп, если тебе нужна помощь, значит, дело того стоит». «Спасибо, я вышлю тебе координаты», сказал он и прервал звонок, после чего выдохнул. Только что их шансы на успех значительно повысились. Спустя 6 часов, заброшенная база Щайта. Наташа старалась быть собранной и сосредоточенной на деле, но дикая усталость сильно ей в этом мешала. Последние дни были просто сумасшедшими. Бегство, конспирация, драки, перестрелки. Несколько раз она была на волосок от смерти, спала, хорошо, если пару часов за несколько суток. И, при этом, как могла, старалась приободрять своего напарника, Стива Роджерса. Не то, чтобы он так уж нуждался в утешении и ласке. Однако Романова считала, что хуже от этого точно не будет. В конце концов, он оказался в очень хреновой ситуации и узнал весьма неприятную правду. Хотя бы минимальная психологическая поддержка ему точно была необходима. Чертыхнувшись, видимо, уже бывшая оперативница Щайта послала подальше очередные пространные размышления и сосредоточилась на словах Фьюри. «Этот человек отказался от Нобелевской премии мира», — с усталой грустью сказал мертвый директор Щайта, держа в руках фотографию Александра Пирса из его личного дела. Он так и сказал. «Поддержание мира – это не заслуга, а моя прямая обязанность. Вот, из-за таких вещей у меня проблемы с доверием. Всем привет, я не опоздал». Прежде, чем кто-то успел что-нибудь сказать, в зал, где проводился брифинг, шумно вошел незнакомый субъект в черном, полностью закрытом костюме и белой, безликой маске на лице. Из-за спины у него выглядывала рукоятка катаны, а на плече висел автомат неизвестной конструкции. Видимо, не серийный образец. Неожиданное появление незнакомца рядом с беглецами, скрывающимися от международной спецслужбы, вызвало у них совершенно закономерную реакцию. Все присутствующие, в том числе и Наташа, в мгновение ока выхватили оружие и наставили его на гостя. «Вау-вау! Полегче, народ!» — воскликнул неизвестный, выставив руки в защитном жесте. Его голос показался Романовой смутно знакомым. «Спокойно, он со мной». Из-за спины незнакомца вышел капитан Америка, невозмутимый, как скала. «Какого хрена, Роджерс? Кто это, вообще?» Недовольно воскликнул Фьюри. «Я решил, что нам не помешает пара рук. Можете звать меня, Дэймон». Перебив капитана, представился парень в белой маске. «Приятно познакомиться, неприятный одноглазый мужик, в меру симпатичная баба, негр с крыльями, очаровательная мадам-спецагент». В голове Наташи будто щелкнуло. «А где Лука и страшная маска?» — спросила она первое, что пришло в голову. «На серьезное дело серьезные игрушки», — ответил супергерой, ухватившись за винтовку. «Романов, ты его знаешь?» — невозмутимо влез в разговор мертвый директор Щайта. «Да, это зелёный черт, ряженый фрик из Нью-Йорка, я предпочитаю, неравнодушный гражданин с экстравагантными вкусами, и не парню, который просрал ВС, что только можно и нельзя, критиковать мои вкусы». «Капитан Роджерс, вы ВС рассказали этому человеку?» — подала голос до того молчавшая спецагент Хиллу. Она не сводила напряженного взгляда с Дэймона. «Мы не в том положении, чтобы отвергать помощь». После этого ВС как-то поутихло, Фьюри и Хилл начали объяснять свой план нейтрализации хеликерриеров, а супергерой пододвинул к столу свободный стул и уселся на него, из-за чего Сокол Уилсон сверлил его возмущенным взглядом, ибо сам предпочитал стоять в обществе уважаемых людей. Наташа буквально чувствовала эту атмосферу напряжения, подозрительности и неловкости, воцарившуюся с приходом зелёного черта. Впрочем, и до этого здесь любовью и счастьем особо не пахло. Сама Романова была скорее рада, что к ним присоединился столь сильный боец. Ну а его манеры — мелочь в сравнении с пользой, которую он может принести. Она своими глазами видела, как этот парень, бывший в тот момент немного в ином амплуа, буквально вбил в землю Карнажа. Сверхсильное, почти неубиваемое инопланетное существо сначала избили, а затем разрезали на множество мелких кусочков. Это произвело на Наташу довольно сильное впечатление, а также заставило задуматься о том, где прятался этот тип раньше, и почему решил заявить о себе именно сейчас. Снова ушедшая в воспоминания женщина буквально выпрыгнула из себя, услышав, что сказал капитан Америка. «Ища ИТ, тоже надо уничтожить», сложив руки на груди, хмуро заявил Стив Роджерс. Наташа решила, что ей показалось. Ну не мог же он такое сказать. Что, с чего бы? «Ща ИТ, здесь не при ЧМ, это ВС Гидра», стал горячо возражать Фьюри, а Романова горячо его в этом поддерживала. «Ща ИТ, скомпрометировал себя, вы не заметили, как у вас под носом выросла гадина. А почему мы здесь, как ты думаешь?» «Мы заметили». «Ха-ха-ха», внезапно засмеялся, а, скорее даже, заржал Дэймон. «Наверное, именно это говорили члены польского правительства в Лондоне, в 40-м году. Мы заметили». «Поздно вы заметили, ребята, у вас половина агентов и чуть ли не вся верхушка шепчут. Хайль Гидра». «Кэп прав, с Чайтом нужно кончать и как можно скорее». «Да что ты понимаешь, парень? Чайте десятки лет защищает Землю и хранит мир на ней. Его нельзя просто так взять и отменить, он нужен миру». Не на шутку разволновался Ник. «Парень, хоть себе то не ври. Чайте точно такая же контора, как Анпица.ру, только немножечко более самостоятельная. Как там поживает Ирак, Афганистан? У вас же там дохрена агентов, где мир и безопасность. И Вьетнам, ты же сам там был, Фьюри. Как тебе на вкус кровь вьетнамских детишек?» После этих слов установилась гробовая тишина. Мертвый директор Щайта старался выглядеть невозмутимым, но подрагивающая щека выдавала его с головой. Стив, Мария и Сэм переводили напряженные взгляды с Ника на Дэймона, пытаясь понять, правда это или нет. Ну а Наташа была практически уверена, что супергерой не ВРТ, иначе бы Фьюри сразу же отмыл данные обвинения. Но он не может, потому что проверить эту информацию нетрудно. Достаточно заглянуть в его личное дело. Учитывая, что они планируют проникновение в штаб-квартиру Щайта, архив расположен неподалеку от ангара Хеликерриеров, кто-нибудь может завернуть за угол и проверить подноготную бывшего директора организации. По крайней мере, об этом думала Наташа, глядя на нервничающего Фьюри. «Это не имеет отношения к тому, что происходит сейчас», выдавил из себя одноглазый. «Ещ как имеет. Как думаешь, почему фашистские идеи так глубоко пустили корни в Чайте?» Никогда не задумывался о том, что они легли на хорошую почву. Все эти бомбардировки мирных городов, карательные рейды по джунглям, сотрудничество с фашистскими диктаторами, вроде Пиночета или Синмана, во имя демократии, конечно же. «Ты же всем этим занимался, Фьюри, и теперь удивляешься, что твои друзья стали кричать «Хайль!» Напомни мне, не ты ли начал строить Хеликерриеры? Что-то мне подсказывает, что не для раздачи конфет голодающим детям Африки». «Так это правда?» Впившись взглядом в своего шефа, требовательно спросила Мария Хиллу. «Послушай, те, да, я был во Вьетнаме и совершал там поступки, которыми совсем не горжусь». «Хех, какой ты скромник!» «Совсем не горжусь, это, когда обманул свою бабулю и не помог ей с переездом или бросил девушку по электронной почте. То, что делал ты, называется военным преступлением». «ФММ», сквозь зубы выдохнул Ник, «откуда у тебя вообще засекреченная информация, парень? Кто ты такой?» Наташа заметила, как рука Фьюри опустилась под стол, и услышала характерный щелчок. И не только она, но и все присутствующие. Бывшая оперативница Щайта подумала, что ее покойный шеф, видимо, сильно нервничает, или даже уже паникует. Иначе объяснить то, что он решился угрожать пистолетом суперу из высшей лиги, Романова не могла. К счастью, ситуация не успела выйти из-под контроля. Стив подскочил к Фьюри и, грубо вытащив того из-за стола, очень профессионально заломил тому руки. Пистолет с грохотом упал на бетонный пол. «Какого хера, капитан?» – возопил Ник на такое обращение. Что характерно, никто даже не попытался помочь одноглазому спецагенту. Мария Хилл было дернулась, но быстро передумала. Наташа же пребывала в перманентной растерянности. С одной стороны, ей, безусловно, не нравилась открывшаяся правда, и Фьюри сильно упал в ее глазах. С другой, она прекрасно понимала, для чего Дэймон выложил грязные секреты Ника, и по-прежнему считала, что Щайте нужен миру, ведь совершенно не питала иллюзий по поводу его, как сказали бы на ее бывшей родине, империалистических целей. Романова считала свою контору меньшим злом, которое, помимо вреда, приносит и немалую пользу. «Я делаю то, что необходимо», — с каменным лицом заявил Роджерс и приложил Фьюри головой об стол, после чего тот потерял сознание. «Энда, я думал, мы еще час припираться будем. Молодец, Кэп, хвалю за оперативность. Пошли», — махнул рукой супергерой в белой маске, вставая из-за стола. «Куда это ты собрался?» — возмущенно, но непонимающе спросил Сокол. По нему было видно, что он перестал понимать происходящее, и если ему никто ничего не объяснит, у него случится истерика. «Не волнуйся так, парень, с этим одноглазым чудилой вам все равно ничего не светило, со мной же, скажем так, шансы на успех гораздо выше. Откуда нам знать, что ты не работаешь на Гидру?» Снова проявил паранойю Сэм Уилсон. «Если бы я работал на Гидру, вместо меня сюда бы явилась группа зачистки. Поверь, сержант, ему можно доверять», положив руку на плечо Сокола, произнес капитан Америка. «Ладно, вам я верю, сэр». После недолгой игры в гляделки Уилсон пошел на попятную. «Есть кто-то сомневается в том, что я белый и пушистый няшка-кролик», ерничая, обратился ко всем супергерой. И хоть на НМ была маска, но Наташа была уверена, что сейчас на его губах играет довольный оскал. После этого уже никто особенно не возражал идти с Дэймоном. Как оказалось, звал он их на вызовелтную площадку. «И что дальше?» – спросила Наташа у того, кто привел всех на открытое место. «Дамы и господа, позвольте представить вам, грозовой коршун». Стоило прозвучать последнему звуку его голоса, как перед ними буквально возник самолте самого, что ни на есть, хищного вида. Черная обшивка, покрытая светопоглощающим материалом, острый, приплюснутый нос, два коротких, прижатых к корпусу крыла и плавные обводы, придающие аппарату некий футуристический шарм. «Прошу внутрь». 18 часов спустя. Штаб-квартира Щайта. Александр Пирс считал себя порядочным человеком, который вынужден иногда совершать неблаговидные поступки под давлением внешних обстоятельств. Одним из таких был приказ на устранение Ника Фьюри, старого друга, единомышленника и просто профессионала своего дела, с полным на то правом занимающего пост директора Щайта. Увы, он стал кочевряжиться, лезть в совершенно ненужные детали и затягивать запуск хеликарьеров. У него были неплохие шансы докопаться до правды, а потому Ник стал опасен для дела Гидры. Гидра, когда-то Алекс не очень хорошо представлял себе, что это такое. Это слово ассоциировалось у него со свастикой, тяжелым немецким акцентом и психопатом, желающим истребить неправильные расы. Но когда он стал по долгу службы вникать в историю Второй мировой и нацистов, в частности, то с интересом стал понимать, что их идеи не так уж и безумны. Да, с нацизмом знатно перегнули, патологическая ненависть Гитлера к евреям и славянам сыграла с Рейхом злую шутку. Но, в остальном, нацисты были правы. Общество действительно разлагается под влиянием свободы. Безответственность и жажда наживы правит миром, и если не взять человечество под контроль, оно уничтожит само себя. Вернувшись из ФРГ, где Алекс был военным атташе, он нашел в силовых структурах США кучу людей, думавших о схожих вещах. Все они, тем или иным образом, были связаны с бывшими нацистскими учеными. Антивоенные протесты, сексуальная революция, хиппи и прочие новые веяния здорово напугали всю эту публику. Именно в конце 60-х Гидра пустила глубокие корни в США и других развитых странах. Молодые бравые парни с зализанными прическами и костюмами с иголочки хотели защитить порядок и традиционный образ жизни от наркоманов, извращенцев и коммунистов. И вот к чему ВС пришло. Теперь эти парни, солидные, уважаемые люди, сенаторы, конгрессмены, спецагенты, чиновники высшего эшелона. Сам Алекс дорос до должности зам, министра обороны. Гидра проникла отнюдь не только в Щайте, но и почти во все правительственные конторы, от полиции до АНП. Они, во многом, определяют политику Соединенных Штатов. Тем не менее, до полного захвата власти было очень далеко. Идеи Гидры могли показаться многим излишне радикальными. К тому же, за последние 30 лет в силовые структуры проникла куча левацких сопляжуев, что надрачивали на педиков и нигеров. Им Гидра вообще была бы попер к горло. Хеликерриеры стали для них настоящей манной небесной. Возможность одним махом устранить все помехи на пути торжества мира и порядка будоражила умы Алекса и его товарищей. Они, можно сказать, вышли на финишную прямую. Меньше, чем через двое суток, хеликерриеры взмоют в стратосферу, и Гидра будет торжествовать победу. Однако ВС было не так радужно, как хотелось бы. Капитана Америка так и не удалось поймать. И ведь он был не один, ему помогали сообщники из Чайта, которые об ВСМ знали. И это не считая Натальи Романовой, принявшей сторону Роджерса. Александр был весьма удивлен тому, что эта женщина пошла против системы, проявив, тем самым, принципиальность и честность. Пирс считал ее простой намницей, работающей с теми, кто больше платит. Одной из множества иммигрантов, уехавших с родины после развала соцблока за лучшей жизнью. Конечно, ее случай отличался от других, но ничего принципиально иного, что отделяло бы Романову от остальных иммигрантов, Алекс в ней не видел. Он сидел в бывшем кабинете Фьюри и по 20-му кругу перечитывал техническую документацию по хеликеррирам и отчеты предварительных испытаний. Пробежавшись глазами по тексту, который известен ему практически наизусть, Пирс откладывал бумаги и принимался мысленно репетировать речь перед Советом Безопасности. ВС же, запуск хеликеррировав это, не внутреннее дело Чайта, а международного масштаба события, поэтому решение на их активацию будут принимать делегаты стран, заседающих в Совете. ВС уже согласовано, официальное решение – чистая формальность. Однако от него очень многое зависит, и Алекс должен сделать так, чтобы ни у одного из делегатов не возникло никаких сомнений. Спокойное течение времени было прервано объявлением по громкой связи. «Внимание, агенты Чайта», — говорит Стив Роджерс. «Вы многое слышали обо мне последние пару дней, кому-то даже приказали охотиться на меня, но пора вам узнать правду. Чайта, не то, чем мы его считали, он был захвачен Гидрой. Александр Пирс, я лидер. Команды «Удар» и «Озарение» тоже состоят в Гидре. Я не знаю всех предателей, но они в этом здании. Они могут быть рядом с вами». Они почти получили желаемое. Абсолютный контроль. Они убили Ника Фьюри, и на этом ВС не кончится. Если вы запустите хеликеррееры, Гидра сможет убить любого, кто стоит у них на пути. Если мы не помешаем, я знаю, я прошу о многом, но цена свободы высока. Так было всегда. И эту цену я готов заплатить. Если только я, то так тому и быть. Но я убежден, что не одинок. ВС время, пока Стив Роджерс произносил свою эпохальную речь. Пирс судорожно связывался верными Гидре оперативниками, прекрасно понимая, что начнется после того, как прозвучат последние слова легендарного героя Америки. Однако нервничал по поводу потери контроля над ситуацией Алекс недолго. Пробив своим телом армированное бронестекло, к нему в кабинет ввалился жутковатый тип в белой маске. И теперь новоявленный директор Чайта беспокоился о сохранности своего тела. «Вива ля Куба, ублюдок!» — воскликнул вторженец. «Кто ты такой? Может быть, мы договоримся?» — закинул удочку Пирс на предмет цивилизованных переговоров. Но свобода не продаться. Буквально взревел этот псих и схватил Алекса за грудки, после чего разбил окно и на одной руке подвесил вниз главу американской гидры. То количество адреналина, которое впрыснулось в кровь Пирса в тот момент, просто не поддаться измерению. Он был так напуган, что не мог, толком, вымолвить ни слова. «Ну что, прости-прощай, Канзас». Псих в белой уже согнул локоть, чтобы запустить Алекса в свободный пол Т. «Как? Стой! Что ты делаешь? Там же! Те же плюс новое действующее лицо! ТЦ, вот не могла она зайти на секунду попозже! Мусор выношу! Есть возражение, его нельзя выкидывать в окно, он должен предстать перед судом!» Принялась капать мне на мозги Мария Хилл. Дама, в принципе, адекватная, но занудная и, временами, наивная, как девочка-цылочка. Перед каким судом? С точки зрения закона, это мы с тобой здесь преступники, а он, невинная жертва. У нас есть доказ. А-а, ты. Мисс Хилл провожала летящего вниз Александра Пирса ошалелым взглядом до тех пор, пока он не рухнул на стеклянную крышу пристройки, превратившись в симпатичный кровавый блин. «Да-да, у нас есть куча дел, дорогуша, не будем зацикливаться на мелочах этой бренной жизни». С десяток секунд она смотрела на меня, как на полного психа, потом вздохнула и, развернувшись ко мне спиной, пошла к остальным. Так уж вышло, что работаю вместе с Марией и кучкой агентов, пославших нахер новое руководство Чайта. Кэп решил тихой сапой пробраться в ангар хеликеррееров и совершить диверсию. Ну а мы должны, наоборот, шуметь, палить во все стороны, мочить всяких нехороших людей. В общем, всячески привлекать внимание. Ну что, босота, поздравляю, теперь каждый долбанный фашик в этом здании будет жаждать нашей смерти. Доношу до коллектива радостную весть. «По-моему, это не очень хорошо», – мрачно заметил стриженный под бильярдный шар оперативник по имени Ранни. Мария посмотрела на него, словно на героя, рискнувшего бросить вызов дракону. «То есть, как на идиота. Наоборот, мой блестящий друг, мы – идеальный громоотвод для капитана Роджерса и его героической команды. Мы – щит, что стоит между ним и ордами извергов с щупальцами. Мы – защитники Средизем, КХМ, свободного мира. Так не посрамим же свою миссию, умрем все, до последнего. И пусть наши трупы бесславно гниют в земле. Ловлю прилетевшую к нам гранату, эй, сволочь, я еще не закончил, и отправляю ее обратно. Так на чем мы, все в укрытие», — заревела не своим голосом мисс Хилл. «Обидеть оратора может каждый. Обидевшись на сволочей, не давших мне договорить, начинаю палить в них из своей ЛИБГ-20, полноценной ручной гауссовой пушки. Снаряды буквально разносят гадов на части, разбивают их укрытия в дребезги и фаршируют тела разной интересной начинкой. За несколько секунд ВС было кончено. Я расстрелял десяток оперативников-предателей, как кур в тире, привязанных к мишеням. Может показаться, что я ради каких-то целей пытаюсь косплеить Дэдпула. Но, увы, мо поведение совсем не игра, меня действительно штырит. Я постоянно ощущаю эйфорию, а мой эмоциональный спектр скачет, как тушканчик под бутератами. И ВС из-за того, что один нехороший маг, создавая астрального двойника, не потрудился привести свое ментальное здоровье в порядок. Теперь я постоянно ощущаю себя так, будто в конец задолбался плавать в чужом разуме. Крайняя степень ментального истощения вкупе с расшатанной эмоциональной системой. Они-то и дают такой эффект, делая из меня психа, еле контролирующего свое безумие. Когда буду исчезать, сделаю этому засранцу крепкий ментальный посыл на тему соблюдения ТБ при создании астральных копий. Ну а пока, за мной девчонки и мальчишки, время крушить и ломать. Осознание. Часть 9, 18+, 10 минут и 47 трупов спустя. Атриум штаб-квартиры Щайта. Эники-беники ели вареники, напиваю себе под нос детскую считалочку, дожидаясь новой волны гостей. Те должны были прибыть с минуты на минуту. И нет ничего удивительного в том, что законспирированные агенты Гидра изображают зергов и остервенело пытаются нас убить, а не прикидываются валенками, как любые нормальные шпионы. Нет, ну почти, их обуревает дикая ненависть за невинно убиенного босса. Ненависть, которую я разжгу до состояния лесного пожара. Можно было и не убивать Пирса. Свернуть мозги десяткам людей я способен без подобных костылей, но разжечь уже имеющиеся чувства гораздо проще, чем создавать его на ровном месте. Да и у нашей доблестной команды возникли бы вопросы относительно идиотского поведения противника. Они, конечно, и так возникнут, но смерть Пирса, хоть какое-то оправдание творящемуся безумию, сейчас, когда все на взводе и думают только о том, как бы не словить шальную пулю. Ну а потом, будет потом. Мои спутники, уже наученные горьким опытом, заняли наиболее выгодные для обороны позиции и принялись напряжно ждать гостей. Ну а я, ни от кого не прятался, пританцовывая, напевал себе под нос. Пирса я, конечно же, убил не потому, что мне нужна была какая-то особенная ненависть со стороны Гидры. Просто живым он мне был совершенно не нужен. Смерть этого человека надолго парализует Гидру. Он был тем связующим звеном, которое объединяло, ну или просто примеряло различные группировки этой организации. К примеру, российская и немецкая Гидра очень не ладили между собой, и обе они не любили своих американских коллег. Франция, Испания, Италия и, отчасти, Швейцария держались особняком, замкнувшись на внутренних разборках. Пирс был отличным дипломатом и мог заставить работать всех вместе, несмотря на разногласия и обиды. К тому же, он, как высокопоставленный чиновник страны-гегемона, снабжал финансами и оружием группировки Гидры по всему миру. Это именно тот случай, когда лучше бы человек был обычным взяточником, тратящим на ворованные миллиарды на яхты и виллы, а не идейным борцом за будущее в коричневых тонах. С его смертью, а также с разгромом американской Гидры у всей остальной организации наступит черная полоса. И вот, наконец, двери подвальной шахты раскрылись и оттуда вылетела пятерка ракет из РПГ, сразу за ними светошумовые гранаты и, чуть погодя, на нас обрушился убийственный вольфрамовый дождь. От ракет я уклонился в стиле «Неа из Матрицы», гранаты отправил телекинезом обратно, после чего стал расстреливать дезориентированных врагов из своей пушки. Мои спутники тоже клювом не щелкали и угощали коллег-предателей крупнокалиберными пулями. В самый разгар перестрелки, когда мы уже фактически добивали забившиеся в норы остатки вражеского отряда, с неба, пробив стекло, упал бронированный армейский «Хаммер». Прямо в центр наших позиций. На всех тут же обрушился град пуль из крупнокалиберного пулемета. У двоих сорвало поставленный мной кинетический щит, и в них образовалось несколько сквозных отверстий размером с хорошее яблоко. Без шансов. Бросаюсь к пулемчику на полной скорости, намереваясь перерубить его пополам. Но тот, к моему удивлению, успевает уклониться, лезвие катаны лишь чиркает по его руке. Стоп, чиркает. Камуфляжная кепка слетела с этого хмыря, открывая длинные черные волосы и маску, закрывающую половину лица. Ха, да это же страдающий амнезией сержант Барнс. Надо бы с ним поаккуратнее, Кэп обидится, если я убью его лучшего друга. Тот времени зря не терял и, прямо на лету выхватив армейский нож, попытался пырнуть меня в печень. Я, будучи несколько быстрее, без особого труда увернулся и ударил противника локтем в висок. Он слегка пошатнулся, но равновесие не потерял. Обычному человеку я бы таким ударом голову бы СНС. С каждой секундой схватка становилась ВС интереснее. Наконец-то появился тот, на ком я могу хоть немного отвести душу. Толком воспользоваться заминкой Барнса не вышло. Он метнул в меня нож и сразу же отскочил к Хаммеру. Лезвие пролетело в миллиметре от левой щеки, никак меня не задев. И вместо того, чтобы гоняться за этим суперсолдатом, я вскинул пушку и дал убийственную очередь по ногам противника. Он удивил меня во второй раз, уйдя от всех снарядов. Я особо не целился, но его реакция ВС же впечатляет. Добежав до брони автомобиля, Барнс выломал переднее стекло и достал из салона винтовку с подствольным гранатом ТОМ. Вместо того, чтобы стрелять по нему, я принялся дырявить Хаммер, рассчитывая повредить шкурку зимнего солдата. И рачты эти оправдались. В тело его впилось несколько десятков металлических осколков. Он упал на пол и перекатился, защищаясь от железного дождя. Подскакиваю к нему и бью рукоятью катаны по затылку, но противник перехватил мою руку и попытался перекинуть через себя. Но я сильнее. Удержавшись на ногах, беру шею Барнса в захват и начинаю душить, перекрывая доступ к кислороду. Одновременно с этим втыкаю катану ему в печень. Рана, хоть и опасная, но не смертельная. Тем более, для генетически модифицированного организма. Увы, и после тычка в печень противник не сломался и зарядил мне ногой прямо в маску. Удар был так силен, что у меня аж кровь из носа пошла, а маска треснула. Я был ошеломлен всего на секунду, и зимний солдат воспользовался этой заминкой, обрушив на меня целую серию ударов, которые превратили мое лицо в хорошо отбитый кусок мяса. Но мои руки ВС еще сжимали его шею, а он продолжал истекать кровью, так что наше противостояние закончилось не в его пользу. Барнс вырубился, а я торжествовал победу. Не только над ним, но и над Гидрой, в принципе. 15 минут назад, ангар хеликерриеров. Пропустив мимо бросившегося на него оперативника, Стив перехватил его руку и, используя инерцию врага, впечатал того в стену, а затем аккуратно, но сильно стукнул по голове, чтобы тот потерял сознание, но не умер. Затем, крутанувшись на месте, быстро ударил в солнечное сплетение оперативника, пытавшегося зайти к нему сзади. В это время Наташа разбиралась с одним ловкачом, резво размахивающим двумя длинными ножами. Он уже оставил на ящике кровоточащий порез. Но Стив прекрасно видел, что Романов здорово превосходит этого парня, несмотря на его фокусы. Поэтому не стал сломя голову бросаться ей на помощь и закончил со своим врагом. Они прошли весь ангар и проникли на один из хеликерриеров, не подняв тревогу и не привлекая ничь внимания. В основном, потому что охраны там почти не осталось, все ушли наверх, а персонал из Чейльза лучшие укрыться, где только можно. Но некоторые ВС же остались. На группу таких они с Наташей только что и наткнулись. Сторожили мостик хеликерриера. Романов разбило лицо противника об колено, благополучно того вырубив. После этого они продолжили свой путь. Стоять, не с места. Дерните за какой-нибудь рычаг или кнопку, вышибу вам мозги, объявил Романов, наставив дуло автомата на пилотов, диспетчеров, в общем, на всех тех, кто находился на мостике. Оставайтесь на месте, и никто не пострадает. Мы не причиним вам вреда. Стив попытался сгладить агрессивный тон коллеги. Персонал оказался покладистым и сопротивления не оказывал. Некоторые даже помогли Роджерсу поменять программный чип. На следующем хеликерере ситуация повторилась, за исключением того, что охрану они с Наташей вырубили куда быстрее. И вот, Когда они пробирались от одного летающего авианосца к другому, Романов заговорила со Стивом. «Ты думаешь, что правильно поступил, с Фьюри?» — спросила она у капитана Америки. Он внимательно взглянул на ней и понял, что ей обуревают серьезные сомнения, и ответ на этот вопрос действительно ей важен. «Да, я уверен, вести дела с военным преступником не для меня. Я думаю, тебе подобное тоже не по нраву. Или нет, я бы, скорее всего, закрыла бы на прошлое Фьюри глаза», — неожиданно призналась Наташа. «Вьетнамская война кончилась почти 45 лет назад, это было давно. Я не хочу оправдывать директора. Если он совершал преступления, то он должен за них ответить. Но так вот сбрасывать его со счетов, это неправильно. Ведь именно Фьюри собрал вместе мстителей, именно Шайте дал нам ресурсы для спасения мира. Половина победы над Лаки по праву принадлежит Нику Фьюри. И если бы только это было первое и последнее инопланетное вторжение, ты же знаешь, что существует множество разумных видов гораздо древнее и сильнее людей. Шайте защищает Землю от внеземных угроз. Если его уничтожить, то что останется? С чем мы останемся? Романов, ты видела фотографии из Дахау? Решил Стив зайти немного издалека. Нет, я не интересовалась Второй мировой, предметно. Посмотри как-нибудь, на досуге. Но вот я видел ВС своими глазами. Горы замерзших трупов, сложенных аккуратно, рядами. Там были все, мужчины, женщины, дети. Когда я это увидел, то подумал, что те, кто ВС это сотворил, не люди, а твари из адского пекла. Но я ошибался, это были люди, самые обычные люди, не инфернальные убийцы или уродливые людоеды, а самые обычные парни. Кто-то перед смертью звал маму, просил пощадить, показывая фотографии детей. Да, мы их расстреляли прямо у забора с колючей проволокой. Я сам командовал расстрелом, как самый старший по званию. Это научило меня тому, что зло – штука коварная и скрывается под безобидной или даже благообразной личиной. Когда я оказался в этом времени, у меня вдруг появилось много свободного времени, и я потратил его, чтобы узнать, что происходило в мире, пока я спал, и узнал очень много из разряда. «Лучше бы ты не просыпался, капитан. Корея, Вьетнам, Ирак, те ублюдки, которые жгли вьетнамские деревушки ничем не лучше нацистов, сжигавших людей в крематориях, а удобрение джунглей химикатами. Знаешь, меня прославляют, как героя, вдохновляют моим примером молодое поколение, но кого они вдохновляют? Защитников и освободителей? Нет, завоевателей и поработителей». Стив почувствовал, что заговаривается, и решил перейти поближе к делу. «Защита человечества – дело человечества. Не будет Шайта, будем работать напрямую с правительством. Впрочем, это крайняя мера. Думаю, Старк, как один из нас, не даст мстителям зачахнуть. Работать с Фьюри, для меня, ВС равно что сотрудничать с Красным Черепом. Ни за что и никогда. Если тебя его прошлое не смущает», — Роджерс пожал плечами, — «это твое дело». 7 часов спустя. Нью-Йорк, квартира Мерлина. «И зачем я только пью этот коньяк, если не пьянею от алкоголя? Потому что так положено. Или это привычка ДТ о себе знать? Я ведь раньше не только в облике старика ходил, но и частенько прикладывался к спиртному на торжественных мероприятиях, посиделках в широком кругу, изображал эльхкое опьянение. Так, ради шутки. Наверное, все же первое. Стресс и усталость принято глушить алкоголем. Вот я, особо не задумываясь, и вытянул из бара первую попавшуюся бутылку, и осознал всю бесполезность своего занятия только после опустошения литровой емкости. Нет, чтобы опьянеть, мне нужен совершенно особый напиток. К счастью, он у меня есть. Амброзия, самая настоящая. Взял я на Олимпе после того, как прикончил выживших греческих богов. Секрет я изготовления, увы, навсегда утерян. Осталось всего 18 бутылок, и все у меня. Я решил, что буду открывать их только по очень-очень-очень особым случаям. Сдаться мне, момент настал. Телепортирую из домена невзрачную глиняную бутылку, на которой по-древнегречески нацарапано что-то вроде «собственность Диониса», только более поэтично. Не очень хорошо я знаю этот язык. Ради амброзии притягиваю к себе элегантный резкий бокал для белого вина, после чего начинаю бережно наливать в него светящуюся янтарную жидкость, с каждой каплей приобретающую ВС более насыщенный цвет. Запах, духи Морганы, которыми она пользуется, когда мы вместе. Виноград, сирень и полынь, маскирующая немного рисковатый аромат афродизиака. 1000 лет не ощущал его. ВС, понятно, ментальная иллюзия, пахнущее так, как тебе того хочется. Вот только как оно преодолело все барьеры и вытащили из меня это желание. Впрочем, если напиток божественный, то он и должен воплощать в себе концепции, которые работают, несмотря ни на что. Сделав всего один глоток, я ощутил, как по телу пробежало самое настоящее счастье. Экстаз в чистом виде на всех уровнях, не только на физическом и ментальном, но и на энергетическом. Моя душа в одно мгновение налилась силой. Источные энергоканалы окрепли, проросло множество новых капилляров, ядро, гоняющее ману по телу, слегка увеличилось и стало работать интенсивнее, резерв наполнился до крови, а настроение поднялось до небес. Осторожно отставляю в сторону бокал с амброзией. Коль уж такой эффект всего от одного глотка, боюсь даже представить, что будет, если опрокинуть в себя весь бокал. По какому поводу я решился откупорить божественный напиток? Ну, за 5 субъективных месяцев, проведенных в разуме Ирины, я смог вернуть ей настоящие воспоминания, а вместе с ними и личность бывшей ученицы. Было нелегко. Неизвестный менталист подправил не только верхний слой, но и несколько уровней подсознания. Благо, он не создавал воспоминания с нуля, а правил уже существующие. Грубо говоря, менял местами слагаемые, не вводя новые переменные. Поэтому у меня и получилось вернуть ВС на свои места. Было с чего возвращать. Но процесс этот был очень тяжелым. Несколько сотен лет и на всех уровнях разума. ОПМ работы просто колоссальный. Узнать, кто промыл мозг Ирине, я так и не сумел, но кое-что ВС же увидел. За пару дней до того, как к ней в усадьбу заявился хорват, она приняла у себя одного не слишком интересного человека, странствующего торговца, который пытался впарить ей всякий хлам, из-за чего был вышвырнут в зашей. Среди прочего, он пытался продать Ирине невзрачное серебряное кольцо со стекляшкой, выдаваемой за алмаз. Сама волшебница тогда этого не заметила, но я, прокручивая это воспоминание раз за разом, смог обнаружить еле заметное ощущение магии, идущее от этого кольца. И не просто магии, а чистейшей ментальной энергии. Подозреваю, что сработала некая вариация отвода глаз, скрывшая от опытной колдуньи магию в этой вещице. Что стало с этим кольцом, я не знаю, но подозреваю, что оно осталось у Ирины. Увы, это ВС. Думаю, покопавшись в разумах остальных, я узнаю гораздо больше. Но пока на такой подвиг у меня нет сил. Ирина сейчас спит на одном из диванов, недалеко от меня. Она тоже очень устала. То, что я делал, дорого обошлось нам обоим. Думаю, глоточек амброзии ей не повредит. Отправляю к ней бокал и аккуратно, раздвинув ей губы, вливаю в несветящуюся жидкость. Спустя несколько секунд она начинает медленно открывать глаза. Мгновение непонимания, и вот уже Ирина смотрит на меня ошарашенным взглядом. С добрым утром, улыбнувшись, говорю ей. Здравствуй, учитель. Сбросив с себя плед, вновь поздоровалась она. Вот только теперь в ней не было негатива, направленного на меня. Как себя чувствуешь? Задаю дежурный вопрос. Я и так вижу, что амброзия неплохо ее взбодрила. Хорошо, спасибо тебе, потянулась Ирина, из-за чего ей аппетитная грудь живо всколыхнулась. За что? Переспрашиваю, стараясь не слишком пялиться на ногое тело бывшей ученицы, и любовницы тоже. Любой бы на твоем месте убил бы нас еще там, в пандемониуме. Решил бы, что нас уже не спасти, но ты решил бороться за нас. За это я тебе и благодарна. Одеться не хочешь? Нет, а зачем? Хитро ухмыльнулась эта обольстительница. И правда, зачем? Пандемониум – это та дыра, в которой вы сидели. Не слишком ли пафосно? Да, именно так. Но назвала тот проклятый мирок не я, а Гертруда. Пожала плечами Ирина, вновь приводя в движение свои верхние полушария. Ладно, скажи, как ты смогла снова стать человеком, Ирина? Учитель, я бы сказала, если бы знала, но я не знаю. Хорошо, мы разговаривали почти до середины ночи. Я расспрашивал Ирину о различных аспектах ее жизни, о том, как она относится к своим поступкам, к тому, что с ней произошло, жалеет ли бывшая ученица о том или ином выборе. И ее ответы, в принципе, меня удовлетворили. Она, по большей части, была спокойна и проявляла минимум эмоций. ВС от того, что я, вернув настоящие воспоминания Ирины, вытолкнул их на поверхность, задвинув более поздние на глубину. Таким образом, то, что происходило 1000 лет назад, для ученицы, будто бы происходило только что, а пережитое ею за последние столетия, наоборот, словно было давным-давно. Единственное, что вызывало у Ирины бурю чувств, это хорват и ВС с ним связанное. Она очень расстроилась, Когда узнала о его смерти, ей очень хотелось самой сделать с ним что-нибудь ужасное и противоестественное. Именно его бывшая ученица винит во ВСМ, что с ней случилось. А вот я не уверен, есть у меня подозрение, что Хорват тоже был подвергнут ментальной обработке. С Ириной я профиль ещё день, вводил ей в курс дела, рассказывал, чем сейчас занимаюсь, что произошло за последний год. Видимо, захотев возобновить наши отношения, она отказалась от предложенной квартиры в соседнем пентхаусе и напросилась ко мне на ПМЖ. Я, если честно, ничего против не имел, но перед тем, начинать что-то с Ириной, решил сначала обсудить это с Дженнифер. Ну и самой бывшей ученице тоже надо бы рассказать о Рыженькой, дабы избежать дальнейших эксцессов. В общем, на личном фронте намечался знатный геморрой. К счастью, у меня сейчас полно дел, и на вот это вот ВС времени практически нет. 2 недели спустя. Округ Колумбия. Следственный изолятор. После того, как капитан Америка вместе с героической командой вломился в штаб-квартиру Шайта, поубивал и покалечил кучу людей, испортил военные объекты стратегического значения и вывалил на суд общественности грязные делишки вышеназванной конторы, поднялся международный скандал. Одни кричали, что Стив Роджерс – преступник, и его надо наказать. Другие призывали тщательно во ВСМ разобраться. Третьи, что гидра везде, и нужно устроить охоту на ведьм. Капитана, а также всю его команду, вместе с моим астральным клоном, арестовали и распихали по уютным одиночкам, пока наверху решают, что с ними делать. То ли прикопать по-тихому, то ли отпустить и наградить. Пользуясь всеобщей неразберихой, веское слово сказала корпорация Адастра, как официально, устами своего директора, так и кулуарно, через прикормленных конгрессменов, сенаторов, генералов и высокопоставленных чиновников в силовых структурах. И если опустить все витиеватости, то слово это звучало как «Капитан Америка, герой, в очередной раз спасший мир от страшной угрозы. Отпустите его быстро, сволочи». Корпорация находилась сейчас, как говорят, на хайпе после нового лекарства, которое люди буквально с руками отрывают. Реклама плюс сарафанное радио от тех, кто уже приобрели наш фарм, продукт, сделали свое дело. Были у панацеи противники. Как же без этого? Конкуренты, которых мы лишили прибыли, вложились в масштабную кампанию против нас. Врачи, учные, общественные деятели, политики, куча авторитетных людей начала говорить, что панацея – вредная гадость, которая наносит огромный вред организму. Появлялись липовые потребители, якобы пострадавшие от лекарства. ВС, как всегда, короче, нормальная конкурентная борьба. У нас было, что ответить на этот хай. Свои учные, политики и доктора, а также журналисты, разоблачающие фейковых жертв, юристы, занимающиеся многочисленными исками против корпораций. Но мы не только защищались, наиболее ярые наши противники в последнее время уличались во всяком нехорошем. Кто оказывался педофилом, кто убийцей-извращенцем, кто нацистом и чуть ли не членом гидры, кто вором и мошенником. Был бы человек, как говорится, а статья найдется. Далеко не все из них были виновны в тех нехороших вещах, в которых их уличали. Но это и не важно. В общем, корпорация Адастра сейчас на хайпе, и из-за этого ее голос звучит особенно громко. На почве поддержки Роджерса мы неплохо поладили со Старком, который тоже всеми силами защищает боевого товарища. Сейчас ВС и ТЭ к тому, что дело спустят на тормозах и постараются замять скандал. Щайте официально расформируют, а героев отпустят. Однако я решил не ждать, когда ВС утрясся, и выпустить из темницы сырой всю героическую команду уже сейчас. И, заодно, познакомить их со своей официальной личиной, а также подчеркнуть тот факт, что это именно корпорация Адастра за них похлопотала. Вот они уже получили свои вещи и выходят из ворот тюрьмы. После чего видят шикарный белый лимузин и высокого бородатого мужчину в майке и потертых джинсах, что встречает их с улыбкой во весь рот. Ну а дальше было знакомство, поездка на лимузине, куда поместились все 14 человек. Наташа осторожно молчала, с опаской поглядывая на меня и раздумывая, стоит ли говорить друзьям, что на самом деле я, страшная бабайка в шкуре обаятельного парня, астральный двойник, принявший облик симпатичного рыжего мужчины со скандинавскими чертами лица, поддерживал легенду и всю дорогу подкалывал окружающих. Капитан очень заинтересовался личностями, что вытащили его из тюрьмы, и всю дорогу расспрашивал меня. Мария Хилл, по большей части, молчала, прислушиваясь к нашему с Кэпом разговору. Точно так же, как Сокол и все остальные бывшие оперативники Щайта. Полчаса мы ехали до частного аэродрома, там пересели на малый пассажирский Самол Т, принадлежащий корпорации, долетели до Нью-Йоркского аэропорта, и оттуда также, на лимузине, доехали прямо до башни Мстителей, где бывших узников уже ждал нарядный Тони Старк. На этом мое официальное знакомство с Капитаном Америкой закончилось, и я отправился в хранилище Щайта, намереваясь прибрать к рукам Тессеракт. Теперь, когда везде творится такая неразбериха, а НМ едва ли кто-то вспомнит. По крайней мере, до тех пор, пока Танос не начнет охоту за ним. Кладовая секретной правительственной конторы представляла из себя огромный подземный склад, доверху забитый однотипными ящиками. Единственное, чем они различались, так это маркировкой. Если не знать, где лежит нужная тебе вещь, можно потеряться здесь на годы. Но я знал, в каком ящике лежит Тессеракт. Разум Ника Фьюри поведал мне эту информацию. И она была верна. Уже через 5 минут я держал в руках светящийся куб и ощущал всю мощь, заключенную в этом предмете. Что странно, силу Тессеракта я почувствовал, только прикоснувшись к нему. До этого его, как будто и не существовало в энергетическом спектре. Теперь понятно, почему я не нашел его раньше. Ведь для этого нужно знать, что ищешь. А я НМ почти не слышал. Скрыв Тессеракт иллюзией, перемещаюсь в пригород Йоханнесбурга. Там, под особняком Ван Дитриха, я оборудовал личную лабораторию с самым совершенным техномагическим оборудованием, которое только существует в мире. Недавно менталисты из Лиги посетили Хэнка Пима, гениального изобретателя и первого человека-муравья, а также совестливого гуманиста, осознавшего, что его творение не должно оказаться в руках американского правительства. Чародеи аккуратно, совместными усилиями просканировали разум Пима и выдали весь расклад нашим ученым. Ну а те, в свою очередь, быстро разобрались, что к чему, собрали установку, переносящую объекты в квантовый мир, то есть, уменьшающую их до размера атомов, построили субквантовые челноки и, запрыгнув в них, стали исследовать микромир вживую. Все вернулись назад целыми и невредимыми, с результатами, от которых впору писать кипятком. После этого экспедиции в квантовый мир стали обыденной частью научных исследований Лиги. Я сам был там пару раз, после этого в моей лаборатории появилась отдельная квантовая установка и свой собственный челнок. Самым главным открытием в этой области я считаю то, что мы смогли докопаться до проточастиц, из которых состоит ВС во Вселенной. Энергия, материя, время и пространство. Но это еще не самое удивительное. Дело в том, что, уменьшаясь, мы сохраняем свое изначальное качество и переносим его в квантовый мир. Воздух внутри челноков состоит из молекул, и мы запросто ими дышим, хотя за пределами аппарата они гораздо больше нас. Точно так же и моя магия, состоящая из ВС тех же духовных молекул и атомов, может управлять проточастицами в квантовом мире. И это уже не просто волшебство, а какое-то божественное чудотворение. Сейчас я, среди прочего, бьюсь над заклинанием, повторяющим действие уменьшителя Пима. Было бы здорово отправлять Ману в квантовый мир, чтобы она там проводила нужные мне манипуляции с проточастицами. Когда я смогу создать такой конструкт, то сразу же совершу качественный скачок в манипулировании тканью мироздания. Стану могущественнее, чем кто бы то ни было в обозримой вселенной. Но сейчас я намерен исследовать квантовый мир Тессеракта. Но не сразу, для начала, его надо изучить более классическими методами. 2 суток спустя, окрестности Йоханнесбурга, лаборатория Мерлина. Так, мне определенно нужна хорошая доза кофе. 48 часов без перерыва, конечно, не рекорд, но ВС же серьезное достижение. Перемещаюсь на пару этажей повыше, в сам особняк и, плюхнувшись на диван с мягкими подушками, создаю массивный пивной стакан, заполненный отличным капучино. Если отставить в сторону эмоциональные оценки и пафосные эпитеты, то можно сказать, что Тессеракт — это вместилище невероятно могущественной души, и, притом, души разумной. Также я с уверенностью могу сказать, что раньше она принадлежала смертному существу. Предполагаю, это был кто-то, вроде меня, только намного более могущественный, вселенского масштаба личность, так сказать. Боюсь даже представить, кто смог упрятать его в этот куб, но встречаться мне бы с ним точно не хотелось. Как я понял, душа в Тессеракте не помнит ничего о себе и не видит существования, кроме помощи очередному владельцу. Она буквально жаждет того, чтобы ей воспользовались. Это приносит ей огромную радость, и она транслирует эти чувства пользователю, из-за чего, как я подозреваю, у последнего возникает некая привязанность к тессеракту, зависимость от него. Удивительная, но, в то же время, очень коварная вещь. Куб может переместить в любую точку мультивселенной, даже туда, где ты еще никогда не был, в места, о которых ты и не слышал. Иные планеты, галактики, параллельные реальности, астральные планы. Только пожелай, и ты там, где надо. Аж дух захватывает, если честно. Но есть и огромное опасение. Как правило, подобного рода предметы имеют минусы, которые сводят на нет все плюсы. И пока я не узнаю, в чем состоит обратная сторона даруемого тессерактом могущества, пользоваться им не буду. И нет, привыкание, явно не то, за что куб можно бояться. Это просто побочный эффект, который легко можно преодолеть. Капучино выпито, внутри появилась некоторая легкость, ментальная усталость слегка отступила, и мне захотелось провести остаток дня с прекрасной дамой. Набираю номер Фелиции и слушаю гудок, дожидаясь ответа. Моя манипуляция со встречей старых друзей сработала, как надо. После легкой попойки с Паркером Фелиция немного разобралась в себе и поняла, что мое предложение – шанс, от которого глупо отказываться. Вс. Дело в том, что у паука сейчас не самый лучший период в жизни. Впрочем, у него иных почти и не бывает. Питер в обтекаемой форме, не раскрывая подробностей, поведал школьной подруге о своей нелегкой доле. У Фелиции тоже был определенный кризис, поэтому она очень хорошо поняла Паркера и посочувствовала ему, а также кое-что для себя решила. Спустя день после этих посиделок она позвонила мне и согласилась на мое предложение. После этого мы встретились в Нью-Йоркском парке, я переместил нас в Таиланд. Профиль Фелицию по историческому городу Аюптая. Потрясающее место, сохранившее древнюю сиамскую архитектуру. В середине 18 века город разрушили бирманцы, с тех пор там никто не жив. Сейчас он является местом туристического и религиозного паломничества. Там очень много красивейших буддийских храмов. Древняя очень много рассказала мне о магах Юго-Восточной Азии, закономерно, зацепив и историю данного края. Раньше я почти не обращал внимания на эти места, а в последние полгода довольно сильно заинтересовался историей и культурой народов, населяющих Индокитай. Вот мне и захотелось еще раз прогуляться по древнему городу с необычной, но очень красивой архитектурой, вместе с потрясающей девушкой. В ходе этой прогулки я вкратце обрисовал Фелиции перспективы работы на Лигу. Предложил ей на постоянной основе вернуться к профильному занятию, то есть быть одним из штатных биологов корпорации и иногда выходить ночью на улицу в супергеройском костюме. Но не бить преступников в подворотнях, а воровать, только не у всех подряд, а у плохих парней, и не драгоценности, а компромат, который можно потом сливать в сеть. То есть я предложил ей стать разоблачителем, самостоятельно добывающим информацию. Естественно, я пообещал предоставить Фелиции ВС необходимое оборудование, а также неплохой ежемесячный оклад с 5 нулями. Сереброволосой красотке мой план пришелся по душе. Воровала она не потому, что нуждалась в чем-то, а из любви к искусству, и идея тырить всякое, принося, при этом, пользу обществу, пришлась ей по душе. После Аюптай мы отдыхали на пляжах острова Самуи. Это тайский курорт, славящийся своей девственно чистой природой. Я соорудил нам небольшой пляжный домик из бамбука и с соломенной крышей. Фелиция, естественно, не взяла с собой купальник, но мы прекрасно обошлись и без него. 15 дней назад, Таиланд, остров Самуи, а ты ВС, что угодно можешь с помощью своей абракадабры создать, испытывая легкое изумление, спросила Фелиция. Он вообще настоящий? Закономерная реакция, учитывая, что я только что, на ее глазах, сотворил целый дом. Впрочем, магию она видит уже не впервые, поэтому удивление ей достаточно умеренное. «Зайди и проверь», отвечаю, махнув рукой в сторону пляжного домика. Фелиция так и сделала, осторожно поднялась по ступенькам, медленно пощупала двери и бамбуковые стены, вошла внутрь и осмотрела широкую кровать с душевой, где лежали шампуни и различные крема. «А ты вообще кто по этой вашей классификации? У вас же есть классификация, ты имеешь в виду магов?» Подхожу к Фелиции и кладу ладонь на ее открытую спину. «Ну да, так кто ты, какой-нибудь магистр?» Ощутив мою теплую ладонь на своей шелковистой коже, красавица ощутила, как по ее телу пробежали слабые мурашки. Она попыталась остаться невозмутимой, но неосознанно прикусила нижнюю губу. «Вообще-то я, Архимаг, говорю, приближаясь к лицу Фелиции. Вау, ты, видимо, крутой, уже не слишком думая о том, что говорит», произнесла девушка. «Есть нем-мм-мм», отвечаю, но не успеваю закончить, как меня затыкают поцелуем. Довольно умелым, надо сказать. Фелиция умела работать язычком и не стеснялась это демонстрировать. Взяв беловолосую красотку за шею, принимаю ее к стенке и превращаю наши легкие поцелуи в чистую страсть, засасывая Фелицию чуть ли не до самых гланд. Ей подобное нравится, я увидел это в поверхностных мыслях девушки. Руки девушки, тем временем, вовсю разгибали ремень у меня на штанах и щупали пах, коварно провоцируя преждевременный оргазм, ибо я уже был готов взорваться от напряжения ее умелых ласк. Дабы избежать конфуза, связываю руки Фелиции эфирными путами и приклеиваю их к стене на полметра выше головы красотки. «Эй!» – возмущенно воскликнула девушка, подрогав связанными конечностями. Вместо ответа я забурился лицом в ее опные груди. Шелковистая кожа Фелиции пахла малиной и хвоей, так и хотелось вдыхать этот аромат, что я и делал, попутно облизывая ложбину между двумя упругими бедонами в лифе серебристого платья. А мои пальцы осторожно, сквозь ткань, массировали соски. Из-за красавица уже полминуты не возмущалась, постанывая от удовольствия. «А ты знаешь, как доставить МГММ девушке, мах, удовольствие?» Ничего не отвечаю, вместо этого избавляюсь от всей одежды и начинаю стягивать с Фелиции платье. Пока я это делал, у нее было такое сексуально завлекающее выражение лица, что у меня от одного ее взгляда у меня стояло крепче гор. Закончив с этим, освобождаю руки красавицы и снова целую. Она обнимает меня за шею и зарывается пальчиками в мою шевелюру, немного щекоча. Я же массирую упругую попу Фелиции, попутно, слегка дразня ее промежность. «Я хочу тебя», – страстно прошептала девушка, оторвавшись от моих губ. Повинуясь желанию красавицы, бросаю ее на кровать и, разведя ножки в стороны, начинаю входить во влажное лоно. «Ох, ну ты и гигант», – откинувшись на розовую подушку, пробормотала Фелиция, когда я полностью в ней проник. «Признавайся, по-любому увеличил себе этой магией своей». «Да я, собственно, делаю толчок внутри красавицы и ловлю ей сладкий стон. Не только половой орган себе увеличил, вс это тело я создал сам, с помощью магии». «Да, ладно, а так можно?» «Ах, еще не так можно», отвечаю, увеличивая темп фрикций. Это заставило красавицу прекратить всякие разговоры. Теперь она издавала лишь протяжные стоны. Через некоторое время ощущаю, как горячие стенки влагалища начинают сдавливать меня. Не выдерживаю этой сладкой пытки и извергаю семя прямо в лоно Фелиции. Спустя миг после оргазма партнерши: «На что же твоя магия вообще способна?» — спросила девушка, отдышавшись. «Тебя интересует что-то конкретное?» — переспрашиваю, лапая, походу, сочную грудь любовницы. «ВС, меня интересует ВС», — ответила она и повернулась на правый бок, лицом ко мне. «И зачем тебе это? Шутишь, что ли? Это же магия. Кто в детстве не представлял себя маленькой волшебницей с палочкой, способной наколдовать что угодно и решить все проблемы? Ну, я в детстве не представлял себя волшебницей, скорее, рыцарем. Ты понял, о чем я?» — меня толкнули в грудь. «Да понял, и правда в твоих словах есть, но не вся. Признавался, какой коварный план ты замыслила?»